в общежитие. Сиверсон пожал плечами. Когда они вошли, Харри услышал то, что хотел бы услышать меньше всего — шаги по лестнице. Он посмотрел вокруг, увидел свет в маленьком окошке лифта, отошел в сторону и потянул Сиверсона за собой. Лифт качнулся под их весом. «Угадай, на какой этаж мы поедем?» — спросил Харри. Он сунул Сиверсону в лицо связку ключей на пластиковом брелоке в форме черепа, и тот поднял глаза к потолку. «Не в настроении угадывать?» «Ладно, Сиверсон, тогда поехали на четвертый». Свен нажал на черную кнопку с цифрой 4 и посмотрел на дверь, как обычно смотрят, когда ждут, что лифт вот-вот тронется. Харри посмотрел на его лицо. «Черт! Надо признаться, если это игра, то актер он блестящий». «Решетка», — подсказал Харри. «Что?» «Лифт не пойдет, пока не закроешь решетку». «И ты это знаешь? Эту?» Харри кивнул. Сиверсон с лязгом потянул железные прутья направо, но лифт стоял. На лбу у Харри выступили капли пота. «До конца», — сказал он. «Так? Хватит ломать комедию». Горло подкатил ком. «Ее надо закрыть до самого конца. Если она не закроет весь проем, лифт не пойдет». Сиверсон улыбнулся. Харри сжал правую руку в кулак. Лифт вздрогнул, и желтая стена за черными железными прутьями начала ползти вниз. Когда они проезжали второй этаж, через окошко в двери Харри увидел чей-то затылок. Кто-то спускался по лестнице. Будем надеяться, кто-то из жильцов. Во всяком случае, Бьерн Холмс сказал, что эксперты работу здесь уже закончили. «Не нравится лифт?» — спросил Сиверсон. Харри не отвечал и смотрел, как стена ползет вниз. «Мы не проехали?» Лифт остановился так резко, что Харри сделал шаг, чтобы не упасть. Пол снова качнулся, Харри смотрел в стену. «Что за черт?» — прошептал он. «Вы весь мокрый от пота, инспектор Холли. Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы кое-что вам объяснить. Сейчас неподходящее время ни для чего. Выметайся, иначе...» Но Сиверсон встал, заградив собой кнопки, и, судя по всему, выметаться не собирался. Харри поднял его правую руку и только теперь увидел, что в левой у Сиверсона зажат шпатель с зеленой рукояткой. Лежал рядом с сиденьем. Почти виновато улыбнулся Сиверсон. «Нужно прибираться в своей машине». «Вы меня слышите?» — сталь сверкнула. Харри пытался сосредоточиться. «Не запаниковать, слышу. Очень хорошо, потому что слушать меня сейчас придется внимательно. Я невиновен. Вернее, я незаконно ввозил в страну оружие и бриллианты несколько лет подряд, но никогда никого не убивал». Заметив, что Харри пошевелил рукой, Сиверсон поднял свое оружие, и Харри почел за благо не двигаться. «Вся контрабанда оружия идет через одного человека, который называет себя принцем. В один прекрасный момент я понял, что принц и Том Воллер — одно и то же лицо, даже больше. Я могу это доказать. И если я правильно понимаю ситуацию, вы собираетесь подрезать ему крылья, но без моих доказательств Том Воллер скорее подрежет ваши, верно?» Харри смотрел на шпатель. «Холле!» — он кивнул. Сиверсон рассмеялся звонко, почти по девчоночьи, и сказал: «Правда, милый парадокс, Холле? Вот стоим мы с вами здесь, контрабандисты и ищейка, связанные одной цепью и полностью друг от друга зависящие, и все равно думаем, как бы друг друга убить, а? Это не парадокс», — сказал Харри. «Что тебе нужно?» Сиверсон поднял шпатель и перехватил его так, что рукоятка указывала на Харри, со словами: «Мне нужно, чтобы вы нашли, кто подстроил все таким образом, чтобы выглядело, будто я убил 4 человек. Сделайте это, и я поднесу вам голову Воллера на серебряном блюдечке. Вы поможете мне, я помогу вам». Харри пристально посмотрел на Сиверсона. Браслеты наручников лязгнули друг от друга. «Хорошо», — согласился Харри, — «но давай сделаем это в правильной последовательности. Сначала обезвредим Воллера, а потом я смогу спокойно помочь тебе». Сиверсон покачал головой. «Я знаю, как обстоят мои дела. Я думал над этим целые сутки, Холле. Мои доказательства против Воллера — единственный аргумент в переговорах, а вы — единственный, с кем я могу их вести. Полиция уже празднует победу. и никто из ваших не согласится посмотреть на дело под иным углом,